А вот теперь по поводу романтики. Когда вы познакомитесь со своим потенциальным партнером, вы сможете дарить друг другу множество романтических минут, устраивать романтические прогулки, романтические ужины при свечах, романтические подарки и много другого романтического. Но это уже когда вы познакомитесь. А у нас с вами задача, как познакомиться, чтобы устроить своей душе романтику. Ведь все мы в душе романтики. И я полностью за романтику. И если к кому-то счастье приходит как подарок судьбы, я очень рада. Но так бывает очень редко. И пассивное ожидание ничуть вам не поможет. Помните, когда вы были студентами, вам гораздо легче и проще давались отношения. Почему? Да потому что вы не зацикливались на том, что, подыскивая себе человека, вы обязательно должны пожениться. Вас не интересовали такие серьезные последствия. Вы просто хотели делить с кем-то свою жизнь, радоваться и печалиться, гулять, отдыхать. И вас не смущало, что после неудачного романа вы будете видеться со своим однокурсником. Понятно, что в этом возрасте вы можете спокойно ждать любви. Да и стараний, в общем-то, особо не надо прилагать, так как вокруг вас все молодые и все горят желанием знакомиться. Поэтому все происходило само собой. Но вы и в этом случае не ждали, когда на вас снизойдет великое чувство. Вы действовали, вы вели себя активно. Выходили на занятия, на дискотеки, на студенческие вечеринки, в клубы. Занимались активной общественной жизнью. Вы постоянно встречали молодых людей противоположного пола. В аудитории, на спортплощадке, в студенческом кафе, везде, где возникали возможности. Вы постоянно с кем-то знакомились, и с девушками, и с юношами, а потом знакомились с их друзьями и с друзьями этих друзей. Получается целый круговорот. И в таком темпе просто невозможно не познакомиться и не найти себе спутника. Это результат вашего активного образа жизни, и это было естественно. Так надо ли удивляться, что романы возникали сами собой? Повзрослев, вы почему-то стали думать иначе. Понятно, что в зрелые годы вы находитесь совсем в другой социальной ситуации. И таких возможностей, как в студенческие годы, скажете вы, уже нет. Вы ходите в основном только на работу, а потом удивляетесь, что новые знакомства почему-то не завязываются больше сами собой, как бывало в юности. Так сидите побольше дома. Тогда вы уж точно вряд ли завяжете знакомство. Жестокая правда такова. Если вы хотите знакомиться с лицами противоположного пола, тогда вы прилагаете для этого все усилия и проявляете активность, как в студенческие годы. Проверьте. Не пройдет и 2-3 месяцев, как вы встретите свою половинку. 99% из 100, что ваша жизнь изменится кардинально. Есть старая китайская пословица, которая говорит: «Если идти, не меняя направления, придешь туда, откуда ушел. Земля-то ведь круглая». Поэтому срочно сделайте зигзаг в своей жизни. Поменяйте свое направление. Один мой знакомый даже решился на такой шаг. Живя и работая в Москве, он все сделал так, чтобы его фирма заинтересовалась сотрудничеством с городом Иваново. А все знают, что это город невест. Он подготовил целый план действий, чтобы поехать в длительную командировку в этот город. И что вы думаете? После поездок в течение полугода в Иваново он решил жениться. После очередной поездки он приехал с невестой. Я не призываю вас к таким экстремальным вариантам. Просто как идея она имеет место быть. Вас же я призываю начать вести активный образ жизни. Придумайте свой план действий. Вспомните юность.